Вдруг вокруг нас начали прорисовываться маленькие огненные тельца, которые вскоре начали закручиваться в форме бушующей спирали, поднимающей вверх почву и остатки травы. Я перестал чувствовать, как по моему телу падают капли дождя. Те просто испарялись, так и не доходя до огненного вихря. Видя, как нас поглощает огненная спираль, возникшая просто из ниоткуда, Саске, сцепив зубы, покрыл тело оболочкой из чакры и попытался прорваться через заклинание. Попытка увенчалась провалом, ведь, как только рука Учихи попыталась вырваться из ловушки, голубая оболочка из чакры мигом слетела, а за ней и слой кожи, оголивший запеченные мышцы с сухожилиями. Саске зашипел от боли, схватившись за пораженный участок руки. От растерянности он начал рассматривать возможные пути для отступления, слабое место, которое ему удастся проломить и выйти из возникшей в воздухе спирали, ставшей для него тюрьмой. Даже не заметил, как непроизвольно уронил меч. Но путей отступления так и не виднелись. На поднятие спирали я потратил много маны, и потому ее структура была очень плотная. Резко Учиха бросил на меня взбешенный взгляд, смешанный с отчаянием от сложившейся ситуации. Хоть Тамо и Шарингана и виднелись на фоне красного цвета его зрачка, их свет в моменте сильно потускнел, явив взволнованность и тревогу. Внезапно, совсем недавно раненная рука Саске вспыхнула в языках яркого пламени. Та самая техника, которую Саске применил в самом начале боя с целью феерично закончить бой. Но в этот раз свечение огня совсем не внушало своей величию и мощью. Наоборот, на мгновение у меня, как феникс из пепла, восстала жалость, ласково попросившая пощадить Учиху, готовившего решающий удар. Но я быстро отмел все сомнения и сосредоточился на противнике, желания которого остались прежними. Саске стал зверем, загнанным в угол. И для того, чтобы выжить, он пошел на крайние меры. Сухая, покрытая пеплом земля под его ногами треснула под давлением, исходящим от техники в его руке. Даже невооруженным глазом было видно, что черноволосый вложил в эту технику все силы. Этой атакой он решил закончить бой. Разумеется, просто так стоять на месте и смотреть на то, как меня готовится убить, я не стал. Уклоняться было бессмысленно, поскольку техника Саске смогла бы спокойно достать меня и под землей. Мне хватило увиденной воронки, возникшей после попадания неизвестной техники Шарингонистова. Ее усиленная версия способна стереть мое тело в пепел. Но и торопиться было некуда, ведь я прекрасно видел исход сражения. И вот, покрытая трещинами земля под ногами Учихи резко провалилась, образовав этим глубокую воронку, как от попадания бомби. Тем не менее, Саске успел оттолкнуться и за мгновение ока достиг мою спокойно стоящую фигуру. Хоть его глаза и были открыты, я не видел в них отражения света. Безумец. Он даже и не пытался координировать свои действия согласно с тем, что видит, и поддался давлению внутреннего животного. Приближение черноволосого также ознаменовал усилившийся жар, исходящий от его техники. Хотя это слово не совсем подходит, дабы передать мои ощущения в тот момент, когда пламя было в сантиметрах от тела. Водолазка и сетка, что находилась под ней, пропустив процесс тления, моментально сгорели от внезапно возросшей температуры, а на самом торсе начали появляться адские ожоги. Ощущение, словно я приблизился вплотную к солнцу. Люди по-разному описывают моменты перед своей гибелью. Многие рассказывают, как все вокруг них начинает замедляться, этим самым позволяя растянуть свое пребывание в мире еще на некоторое время. Другие твердят, что в конце жизни мы, раскрыв глаза, увидим свет в конце туннеля, за которым расположены ворота краю. Еще некоторые утверждают, что в такие моменты мозг начинает проигрывать самые яркие воспоминания. Каждый по-своему представляет свой конец. Когда яркая, как факел, рука Саске приблизилась ко мне практически вплотную, я также попытался ощутить хоть что-то похожее на вышесказанное. Я ощущал, как сердце колотится в моей груди, как кожа лопается вместе с другими тканями, в конце концов, боль, постоянно преследующую меня на протяжении всей жизни, но ожидаемая фантастика все никак не наступала. Почему? Наверное, все очень просто. Я уже знал, что выживу. Это конец, Саске. Опомниться Учиха на мои слова так и не удосужился. Видя, как огонь практически достиг моего тела, он наверняка уже начал думать, что победил. На это явно указывала улыбка Саске, больше походившая на оскал маньяка, поймавшего свою жертву в ловушку. Как жаль, что маньяком оказался я, а замкнутым в ловушке, соски. Я не успел почувствовать соприкосновение огня с моим телом. Резко пламенный покров учихи слетел, а вся энергия, вложенная в него, устремилась ко мне. Ожоги стали стремительно затягиваться, настолько, что глаз не поспевал за этой скоростью. На более глубоком уровне я ощутил, как мой очаг чакры наполнился энергией извне. Не прошло и секунды, однако этого времени мне хватило, дабы применить, наверное, самое запарное заклинание, которое у меня только есть и хранилось на черный день. В это же мгновение глазницы соски распахнулись в неверии, а вся сила, вложенная в рывок, исчезла, отчего брюнет свалился у моих ног не в силах даже поднять взгляд. Насколько быстро он потерпел поражение. Жалкая картина. Другие слова подобрать сложно. Еще час назад соски бросил мне вызов на публике с неизвестным замыслом, скрываемым за желанием унизить меня. А теперь, уверен, даже если бы у него и остались какие-либо силы, он не смог бы посмотреть мне в глаза того, кто только что разрушил его представление о собственной силе и самомнении, которое, как всем прекрасно известно, ярко выражено у представителей клана Учиха, поголовно. Нас снова накрыла гнетущая обстановка, причиной для которой послужило воцарившееся молчание. Краем глаза я заметил, как наблюдавший за нами Умина свалился с ног, словно упал в обморок, но не придал этому особое значение. Уже на полпути к полигону я припустил, что Учиха вогнал и руку в гиндзюцу, позволившие контролировать каждое действие учителя. Остался только я и соски. Над головой послышался гром, от которого по телу пробежала легкая дрожь. Последовавшие капли, упавшие мне на макушку, окончательно привели меня в чувство и заставили оглянуться. А картина вокруг нас не представляла из себя что-то прекрасное. Повсюду виднелись воронки, вспаханная рядами земля и остатки травы где-то в стороне. Деревья остались практически целыми, но местами можно было заметить вогнанные кунаи с сюрикенами. Еще некоторое время, повиснув над телом Учихи, я думал, что произнести ему напоследок. Не привык, что бой заканчивается подобным образом. Однако мозг отказывал в работе и давал явные сигналы, что мне нужно отдохнуть. Ноги, несмотря на то, что я стоял на коленях, гудели, как, впрочем, любая другая часть тела. И, вскоре, в последний раз окинув взглядом поляну, я развернулся и, не оглядываясь, направился домой с четко поставленной целью. Спать, а проблемы и вопросы со стороны добренького и заботливого дедули Хирузина, которые меня обязательно настигнут после случившегося, я решил отложить на потом. Глава 29. Странное происшествие. Несмотря на общую усталость, отсутствие каких-либо сил и желания хоть что-нибудь делать, я, наверное, чудом сумел добраться домой уже через полчаса перекидываний ногами под ненавистными и брезгливыми взглядами жителей, любимой всеми попаданцами в тело рыжего Узума Киканахи. Отовсюду так и слышались перешептывания народа по типу: «Демон, когда он уже сдохнет? Лисе отродье, да соль вам меж глаз». Самое главное и обидное, что подобные фразы звучали не только из уст взрослых и старперов. К их-то басням у меня уже успело выстроиться подобие иммунитета еще из прошлой жизни, но в этом участвовали и их отпрыски, едва ходить на белом свете начавшие. Берут пример со своих родителей и безосновательно обзывающие всех, кто кажется им слабее, с целью самоутвердиться и возвыситься над объектом травли. Впрочем, подобное наблюдение я еще подметил для себя в первые недели пребывания в этом поистине загадочном мире, наполненным авторским мракобесием Кишимата идеи воли огня. Прикрываясь, последние жители в лице, по старинке, выпивших чунинов, и другие совершали надо мной самый настоящий, во всей своей красе, самосуд и преподносили это чуть ли не как обряд экзорцизма, но вместо Библии не хватало местного аналога Конституции, написанной щедрой рукой Хаширамы Синджу. Все это доходило не просто до побоев, а и до переломов костей и повреждениями внутренних органов. С тех пор прошло немало времени, я стал сильнее, начал давать сдачи обидчикам, хоть Хирузин активно препятствует этому и регулярно устраивает сеансы для полировки моих мозгов с целью стереть те несколько извилин, которые достались мне от Нарика. Несмотря на все вышеперечисленные праведных защитников судеб бутылок саки, все равно находятся местные паладины, одаренные зачатками личности ярого дегенерата, имеющих вату вместо мозгов, которые бросаются на мою фигуру, где бы та только ни была. Их не останавливает тот факт, что они получат жесткое сопротивление, для них это послужит только отличным поводом, дабы отдохнуть в больнице, а после снова отправиться на переговоры с зеленым змеем, по слухам готовые исполнить любое желание того, кто его победит. Благо, на этот раз я смог уйти от насущного гнета толпы и успешно, без дополнительных повреждений как физических, так и моральных, добраться домой, где меня встретила приятная, так желанная душой тишина. Скинув обувь, я, словно танцующая балерина, прошел в комнату и уже был готов совершить последний рывок к мягенькой, скрипучей кровати, как вдруг перед глазами появилась рамка из пикселей, где высветился текст. Сообщение появилось столь внезапно, что я не удержал равновесия и от испуга врезался лбом об край койки больного, то есть меня. Поздравляю, вы выполнили скрытый квест, о существовании которого не догадывался сам Якохора. Бляха, потирая вылезшую шишку, я все-таки нашел силы и присел на одеяло. Квест, это хорошо, неужто еще и награду заслужил? За выполненный квест утереть нос Учихи вам полагается награда. Награда, 800 тысяч опыта, 1460 золота, куна и невидимый клык. От увиденных прелестей, предоставленных мне системой, у меня полезли глаза на лоб, а руки так и потянулись к оружию, дабы опробовать его на деле. Но я успел вовремя опомниться и одернул лапу от куная, обведенного фиолетовой рамкой. Это указывало на его эпический уровень редкости. Системушка, а можешь чуть поподробнее мне о кунае рассказать? Невидимый клык, артефакт эпического уровня редкости, используемый как оружие ближнего боя. Его особенность заключается в способности наносить духовный урон при условии, если по лезвию будет пропущена какая-либо энергия. Базовый физический урон – 230. Крит-физ урон – 450. Базовый духовный урон – 70. Крит-дух урон – 110. Прочность – 1230. Лезвие куная изготовлено из клыка изумрудных драконов, славящихся своим умением выпускать духовный урон, сжигающий души всех, кого он успеет затронуть. За счет этого ранения, нанесенные врагу этим артефактом, переносятся на его духовную оболочку и негативно влияют на контроль и скорость восстановления энергии. В случае убийства душа, познавшая мощь артефакта, переходит вам в виде кристалла с заточенной внутри духовной энергией. Я до последнего ожидал, что система подкинет мне подвох в виде запрета на использование до момента, пока я не достигну 9999 уровня или что-то еще из этого разряда, но последние слова разрушили мои ожидания и вогнали меня в ступор. Но вскоре я пришел в себя и, схватив новенький артефакт, запрыгнул в барьер. Даже рассматривать ничего не стал. Для начала решил не торопиться и испытать оружие на всякой мелочи наподобие канализационных крыс и скелетов. Скажу, штука не только красивая, но и убойная. Урон наносит знатный, и это без добавления в него энергии. Если не учитывать особо крупных и живучих тварей, то одним взмахом можно забрать жизнь, а вместе с ней и душу убитого. В итоге за несколько минут чистки барьеров я стал обладателем 27 душ низшего класса, а их применение я найду быстро. Например, не можно забывать о трудящемся ученом Айзине, которому так и снятся мои новые приказы и приготовление новых варев, а в особенности ингредиенты. Он-то точно знает, что с ними можно сделать. Усталость сняло, как рукой, и у меня вновь пробудилось желание зайти в барьер и остаться там на несколько суток, как самый настоящий корейский геймер-задрот с целью нафармить опыта и ресурсов. Подобные желания преследовали меня в самом начале пребывания в мире ниндзюков, и я уж точно не мог подумать, что охватит меня снова с еще большей силой. Однако войти в раж я так и не успел, ведь управление над телом перехватил мозг и не позволил тратить драгоценное время на пустые игры. Смирившись с этим, я грустно вздохнул и положил кунай в инвентарь, а сам упал на кровать, любуясь белым, покрытым трещинами потолком. Но так могло бы показаться человеку, смотрящего на меня со стороны. На самом же деле я всерьез решил взяться за систему, и в первую очередь зашел в профиль, в надежде увидеть изменения в характеристиках. Картина меня немного обрадовала. Имя: Наруто Узумаки. Статус: темная лошадка мира Шиноби. Уровень 35. Опыт: 212 тысяч 5-1 миллион 400 тысяч. ХП: 1351-1351. Выносливость: 97. Сила: 61. Защита: 57. Чакра: 3250-3250. Контроль чакры: 103. Скорость: 85. Интеллект: 41. Мана: 590-590. Контроль маны: 66. Тайдзюцу: в плюс-плюс-плюс ранг. Букидзюцу: с ранг. Киндзюцу: в плюс ранг. Ниндзюцу: а ранг. Гиндзюцу: воровство. Уровень 42. Пассивный. Скрытность. Уровень 49. Активный. Ускорение. Уровень 100. Активный. Точно в яблочко. Уровень 100. Активный. Техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия. Уровень 91. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра. Уровень 100. Плюс 5% от общего урона. Техника с ранга воздушные пули. Уровень 89. Техника стихии ветра в ранга воздушный кулак. Уровень 47. Техника стихии ветра в ранга импульс. Уровень 71. Техника стихии воды Б ранга бумеранг. Уровень 42. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка. Уровень 40. Техника земли с ранга каменные копья. Уровень 43. Техника стихии земли ранга каменное погребение. Уровень 5. Техника Д ранга замена. Уровень 100. Техника в ранга теневое клонирование. Уровень 99. Техника ранга Расинган. Уровень 34. Заклинание ранга огненный смерч. Уровень 4. Заклинание в ранга огненная спираль. Уровень 34. Заклинание харанга восстание из пепла. Уровень 4.20. Техника С ранга апокалиптический Расинган. Уровень 2.10. Да, на первый взгляд ничего практически не изменилось. Оно и не странно. Ведь с момента моего последнего захода в профиль прошло всего-навсего 2 дня от силы. Будет глупо ожидать внушительные прибавки к характеристикам. Тренировки я не проводил, да и по барьерам только не лазил. Но мой глаз все равно сумел зацепиться за одну деталь. Изменение в моем уровне тайдзюцу. Раньше система подсвечивала его как в плюс-плюс, но сейчас он стал в плюс-плюс-плюс. С одной стороны, подобное улучшение в тайдзюцу, видимо, и даже системе, очень хорошо, но в то же время меня беспокоит то, что я никак не могу перейти на А-ранг. Не сказал бы, что это как-то мешает мне, но человеческий глаз, так или иначе, мозолит, и поэтому я не удержался и обратился к системе. Системушка, а можно вопросик? Слушаю. А почему мой уровень тайдзюцу никак не может перейти на А-ранг? С ниндзюцу ведь таких проблем не было. Такая оценка касательно вашего уровня тайдзюцу обусловлена несколькими факторами. Стоит подметить, что у вас нет единого стиля ведения боя и вы привыкли подстраиваться под ритм соперника, что позволяет вам держаться на равных. Ваша сила ударов в сочетании с скоростью и ловкостью могут доставить противнику ощутимые проблемы. Однако вашему переходу на А-ранг препятствует отсутствие целостной стратегии техники ударов, позволившая бы вам стать более непредсказуемым и неуловимым в глазах противника. Проще говоря, вам нужно разработать свой собственный, эффективный стиль тайдзюцу. Собственный стиль. Хм, интересно. Я никогда даже не задумывался над этим всерьез, если так подумать. Я полагал, что умение подстраиваться под технику соперника позволит мне превозмогать только за счет импровизации и рефлексов. Что ж, тогда мне действительно стоит озадачиться данным вопросом. Так или иначе, торопиться было бестолку, ведь на придумывание даже самого простенького ниндзюцу у мастеров в данной сфере уходит довольно много времени, а что уж там говорить про тайдзюцу, целому отдельному искусству среди остальных базовых техник ниндзя. Здесь недостаточно просто читать тонны литературы та переписывать конспекты, как это обычно делают студенты для лучшего усвоения информации. Нужен учитель, имеющий в данной сфере опыт и знающий, как правильно преподнести материал. Так что этот вопрос стоит отложить на второй план и напрячь мозг другими, более важными на данный час делами. А что, точнее, кто у нас в деревне самый важный? Правильно, дедушка Хокаге. Старый хрен обязательно позовет меня к себе, как только ему доложат о сложившейся ситуации на полигоне. А анбушники, бравые оперативники с стражи порядка Листа, уж точно дремать не станут и сдадут меня с потрохами. Остается лишь ждать прибытия им казачка к моим дверям. Просто так отлеживаться мне было не ахти, потому я пошел на кухню заедать свою радость после зачистки барьеров 2 пачками заварного рамена. Вредно, да, но отведать вкус студенческих времен никогда не будет лишним. За уматыванием потрясающей пищи богов лапши я и не заметил, как пролетели минуты. Пустой желудок быстро забился божественным нектаром и издал довольный бульк, намекающий на явную нужду в отдыхе. Как-никак, на переваривание тоже силы уходит. Этим-то я и решил заняться. Но не успела моя нога переступить порог кухни, как в моей светлой голове назрела не менее светла идея, вмиг взбодрившая и воодушевившая меня, жаждущего приключения на пятую точку. Раз спать мне не дадут, то и другим расслабляться не позволю. А то еще и забудут жители, не дай бог, что живут под одной крышей с страшным демоном. Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни встречал особый, страшный вид человекоподобного создания, которого в простонародье по какой-то неведомой, лично для меня причине, называют сосед сверху, хотя, на самом деле, от соседа у него только слово, а выделяется он непосредственно своим скверным поведением, не дающее никоим образом понять, что у этого человека, прости меня Господи, творится в голове и не пустая ли она на самом деле. Попав в мир ниндзюков, я надеялся, что избавлюсь от данной заносы в заднице и наконец смогу жить спокойно, не опасаясь, что в любую минуту мне не харкнут на голову при выходе из квартиры. Собственно, первые дни пребывания в халупе, гордо называемой квартирой, я занимался поиском этих самых соседей и даже пытался подружиться с ними под предлогом зайти на чай. Держал чайник с закипевшей водой в одной руке, а в другой был чайный пакетик с пакетиком мятных пряников, которые мне по доброте душевной подогнал Копиркин. Разумеется, я, как добрый человек, не мог не поделиться своей безграничной радостью от принесенных сладостей с другими обитателями нашего несчастного дома, и поэтому незамедлительно отправился настойчиво стучать в двери. Как ни странно, большинство моих соседей были то ли чем-то заняты, то ли просто не были в дома, и потому мне так и не пустили внутрь ни одной квартиры. Исключением является сосед слева, известный своей работой по дегустации дешевого пойла. Мало того, что он пропустил меня внутрь, так еще и чекушку хотел мне подарить для знакомства с змеем зеленым. Вот что называется для детей не жалко, а вспомнив, что я еще и сирота, сосед сразу пошел вторую наливать. Ведать мне положено, жизнь сложная. Честно, я хотел остаться у соседа еще на часик-другой, послушать истории о том, как он вместе с друзьями по совету ворожки пытался победить зеленого змея за счет чая, а после, поняв, что все идет не по плану, помирился со своим давним врагом и стал его верным другом. Таких людей, в отличие от того же Хирузина, стоит слушать, и на мозги не капают, и опыта из разговора с ними набраться можно. Но останавливаться на этом было глупо. Раз уж мне улыбнулась удача, пора ее испытать по полной. Подумал тогда я и с чистой душой вышел из поместья сударя, оставив все чекушки ему, и пряниками также угостил. Правда, от первого же укуса у соседа чуть челюсть не свело, или инсульт не схватил, судя по перекошенному лицу. Однако от угощения мой знакомый отказываться все равно не стал и, махнув рукой, сказал, что будет ему на черный день. Выйдя за порог квартиры моего нового знакомого, я почесал репу и серьезно задумался над тем, что мне делать дальше. Настроение было творить добро, но не настолько, чтобы выйти и помочь бабушке перенести торбу с продуктами или что-то вроде того. Эта же самая бабка скорее на меня какое-нибудь проклятие навесит на всю оставшуюся жизнь, предварительно превратившись в магическую черную дымку и влетев мне в рот. Извините уж, но к жителям у меня взаимная неприязнь. Лучше уже с жуками-обурами дружить, от них-то польза точно будет. Нет, такую ерунду я сразу отмел и принялся копаться в мыслях. И уже скоро меня осенила идея пойти к соседу сверху. А у меня их, между прочим, двое. Так почему бы шансом таким не воспользоваться? Так я и решил. Но перед тем, как зайти в гости, я сбегал к себе домой, дабы поставить кипятиться воду в чайнике. Остыла та, пока с любезным дегустатором общался. И когда два основных ингредиента для чая в виде непосредственно самого чайного пакетика и кипятка были у меня в руках, я риторически захлопнул двери своей квартиры и направился к обитателям верхних этажей. В первую дверь постучать мне не позволило желание жить и резко проснувшийся рассудок. Дело в том, что в квартире под номером 54 жила одинокая 30-летняя кунаичи, у которой ни разу за всю жизнь не было серьезных отношений. О ней, как я узнал позже из подслушанных сплетен во дворе, даже легенды ходят, детей запугивают, когда те капризничают. Из всех имеющихся смог подслушать только гласящую о том, что у данной особи от своего плачевного душевного состояния по ночам вырастают когти и клыки, а вдобавок еще на потолок забирается и воет на луну. Жесть. У меня после услышанного мурашки с холодным потом выступили. Это же надо, такой монстр и около детей живет, а потом еще меня гнобят. Идиоты, они люди у нас живут, правды не знают. Потому, на всякий случай перекрестившись один раз по-православному и один, как это делают католики, я обошел дверь этой женщины стороной, пытаясь при этом случайно не выдохнуть или звуком иным себя не выдать. Дальше оставался последний сосед, к которому я и постучал в предвкушении знакомства. Настроение у меня все еще играло, как мелодия птиц, и поэтому надежда согревала мою бренную душу. Я уже сбился со счета того, сколько я постучал в дверь соседа. Наверное, раз 100 точно было. Даже ножкой громко стучал на тот случай, если бы человек у нас оказался особенным и улавливал лишь вибрацию поверхности, а не обычные звуки. Мало ли, какие в этом мире водиться могут. В моем родном так вообще будущее видеть могли, лишь перебирая бусы и семечки щелкая. Однако даже так никто не собирался мне открывать. Вскоре мне надоело ждать. Настроение упало, и водичка успела остыть. Чай бы уже точно не сделал. Потому, грустно пожав плечами, я тяжело вздохнул и медленно, все еще питая надежду на то, что меня остановит, пошагал вниз. И о чудо, не успел я дойти до лесенок, как за спиной послышался скрежет двери и чей-то не очень довольный голос. На радостях я быстро развернулся и с яркой улыбкой на лице был готов обнять открывшего специально для меня двери соседа, как вдруг, еще не успев разлепить глаза от яркости своей же улыбки, я почувствовал, как мой нос врезался во что-то, напоминающее по звуку и своей текстуре пакет. В тот же миг дверь громко захлопнулась, и уже внутри послышался басистый смех невоспитанного быдла. Только когда мне удалось раскрыть глаза, я проанализировал обстановку и понял, что мой голова влетела в мусорный пакет, с которого еще стекала какая-то непонятная, противная жижа. Во мне, словно факел, вспыхнул гнев. Незамедлительно я схватил пакет и стал активнее стучать в дверь того, кто так подло посмел подставить меня на глазах у птиц. Но дверь это воплощение дегенерата и быдла мне открыть побоялась. Оставив около его дверей пакет, мне пришлось отправиться прямо к дверям бабуина и уже там пожаловаться на негодяя. Однако старый Сарутоби был занят, и вместо того, чтобы попросить меня подождать, женщина, обозвавшая себя секретаршей, поджопником выгнала меня из башни лесника. Да просто свинство. В тот день меня опозорили вдвойне, так еще и на глазах у публики. Настроение было испорчено на несколько дней вперед. Просто так то дело я, ясен чемодан с водкой, не оставлю. Я не злопамятный человек, но и голова у меня не прошита сквозными дырками. То, что надо, я прекрасно помню. И я знаю, что сейчас мне нужна сладкая месть, такая, чтобы от нее мне еще неделю снились самые приятные сны, которые только могут вообще быть после столь сладкой мести. Сосед мне в этом хорошо поможет. Вокруг да около ходить не пришлось, как и думать над самими аля-планом разгром. Зелья для порчи и разные ритуальные штучки мне покупать не хотелось. Не то, что я стал настолько добрым и теперь буду жалеть простой люд. Ни в коем случае. Дело даже не в доброте, а в жабе, которая за последнее время уж слишком раздулась и порой не дает мне совершать необходимые покупки на рынке. Аж руку одергивает, когда вижу что-нибудь дорогое. То ли покупка генов Мадары так поразила ее и чуть до инфаркта не довела, или что там еще, неважно. В моей голове уже выстроилась картина, как я можно напакостить. Снова-таки, ходить вокруг да около и пальцем в небо тыкать не надо. Нужно только вспомнить, чем именно подставил меня тот кретин сверху. А как он это сделал? Да все до банального просто, взял и тыкнул меня носом в мусорный пакет. Вот и я, недолго думая, нафаршировал свой черный мешок силой праведного гнева Божьего, то есть всеми помоями, которые у меня только имелись в дома, и стал собираться выходить, как вдруг опомнился и врезал себя по лбу. Ну не должен ведь я так просто палиться на проделках. Увидит кто-то, как я мусорный пакет в чей-то дом закидываю, так сразу макаки сдаст с потрохами. Хотя, жителям даже существенного повода не нужно, лишь моей злобной, едва видной улыбочки хватает, дабы у тех сжалось и залезло внутрь самое родное. Для поддержания хоть какой-нибудь конспирации я применил надел на себя хинги слегка смуглявого, черноволосого мальчишки, а на пакет же навесил форму упаковки всеми известного и любимого женского, да и не только угощения данга. Да, поддерживать существенное перевоплощение столь нестабильного предмета, как мусорный пакет, но мой безупречный уровень владения техникой позволял мне творить и такое, хоть и не без существенных пожирания запасов чакры. Когда все приготовления были исполнены, я, стараясь не выдавать скрипа дверей, вышел с квартиры и, оглянувшись, абы удостовериться в том, что за мной никто не следит, с максимально аристократичным и в то же время добродушным лицом пошагал вверх по лестнице, держа перед собой угощение для соседа. Смех было сдерживать трудно, особо представляя, как это выглядит со стороны, но я держался и не подавал признаков того, что моя фигура несет подвох. Глубоко вздохнув и сжав кулак свободной рукой, Я легонько постучал в двери соседа и с вырывающимся наружу трепетом стал прислушиваться к шагам внутри. На первый стук реакция так и не улавливалась, потому я постучал еще раз, но на этот раз еще подал голос. «Добрый день, откройте, пожалуйста, вам подарок от Мауми-сан. Честно, в душе не знаю, кто такая Науми и есть ли такая в этом мир, но именно это женское имя первым пришло в голову как уловка для нашего хищника, все еще сидящего в своей берлоге и ожидающего, пока жертва расслабит хватку. Однако даже спустя минуту и после повторной попытки достучаться до ждуна так ни к чему не привели, рассмотреть же внутренний интерьер жилища через окно не представлялось возможным, так как моему пока что человеческому взору препятствовали занавески, никак не желающие пропускать через себя свет. Был бы на моем месте обычный человек, то он бы, конечно, отчаялся и с кислой миной пошел на мусорку выбрасывать туда свое неиспользованное по назначению черное сокровище. Вот только я человечек непростой, а ниндзюк, да еще и маг, чуть-чуть, и поэтому отчаяния мне не видать. Голова сразу же начала быстро выстраивать новый план, и вскоре под фон загоревшейся лампочки, как из мультика, он нашелся. В этот раз хитрить я так же сильно не стал и воспользовался навыками взломщиками, полученными мной еще при просмотре криминальных фильмов из 90-х, а точнее самой идеи. Я же владею стихией земли, так почему бы мне не попробовать заполнить замочную скважину глиной, дабы та впоследствии затвердела и приняла форму нужной для меня открывашки дверей. Хоть сам замысел со стороны был несложным в исполнении, на самом деле мне пришлось хорошенько поднапрячься и задействовать контроль чакры настолько, насколько это возможно. На каждую каплю глины, выходящая из моего пальца, уходила львиная доля чакры. Но, невзирая на все трудности, уже через минуту эх и вот бля, я наконец почувствовал, как поддался замок, а в следующую секунду со скрипом приоткрылась дверь. Однако расслабляться было рано. Хоть проход в будущую сокровищницу был открыт, я боялся заглянуть внутрь, а последовавшая вонь плесени так и вовсе отбила у меня желание влезать в чужие хоромы. На миг задумался над тем, чтобы просто закинуть угощение, пока по башке случаем техника С-ранга не прилетела под названием сковородкой по морде, а после уколесить на край земной и хихикать уже там, довольным, сжав ножки под себя. Но нет, я быстро вспомнил о своей косвенной принадлежности к человеческой расе, а именно к мужскому полу, и вместе с этим меня охватило неведанное бесом и другим из сил тьмы бесстрашие. Вдохнув полные груди воздуха, я осторожно выглянул из-за угла двери и беглым взглядом оценил обстановку. Однако увиденное меня озадачило. Нет, сначала я подумал, что у меня глюки или еще что-то накинулось после воспоминания про зеленого змея, но даже протерев глаза, картина не изменилась. Квартира стояла практически пустой. Заправленная кровать, шкаф и небольшая, квадратная тумбочка около окна, где и располагалась ложа, а также лампочка. Просунув голову внутрь, дабы охватить взглядом большую территорию в надежде все-таки увидеть хозяина, я так ничего не обнаружил. Тишина и запах плесени доносились изнутри, даже капли из крана не текли. Я нахмурился и поставил себя перед вопросом, стоит ли мне заходить внутрь. Как-никак, квартира не моя, права не имею просто так разгуливать по чужой собственности. Но я махнул на это рукой и, подхватив ключ творение мое и закрыв дверь, направился на разведку. Зайдя в кухню, я надеялся, что найду кого-то хоть там, но, выглянув из-за угла, так никого не обнаружил. Предварительная проверка холодильника на наличие в нем хоть чего-то похожего на человеческую пищу также ни к чему не привела. Только одна мышь дохлая на хвосте повесилась. Ее-то я без заминок и поднял в виде нежити и приступил к допросу. «Где твой хозяин?» Мышь на миг замешкалась после столь резкого и прямого вопроса с моей стороны, но, все же, поднявшись на задние лапы и почесав затылок, робко ответила: «Вы передо мной стоите. Да я о бывшем хозяине, в холодильнике которого ты повеситься умудрился». А зверек воодушевился. «Если мне не изменяет память, его выселили в другое место». «Другое место?» — нахмурил я взгляд, одарив мышь сомнительным взглядом. «Когда? Я не знаю, честно. Пришли люди в жилетах и сказали выметаться моему бывшему хозяину, иначе ему придется иметь дело с Ибики». В помутненных глазницах нежити словно всплыла картина, о которой он мне рассказывал. Его тело начало невольно подрагивать, однако после щелчка пальцев с моей стороны он быстро очнулся и растерянно осмотрелся по сторонам. Удивительно, но я впервые видел, чтобы нежить выражала подобные эмоции со столь сильной импульсивностью. Хоть мне и удалось привести нежить в сознание, говорить он по какой-то причине дальше отказывался. Проверка же памяти нежити ничего нового не позволила мне узнать. Даже лица тех шиноби, что пришли к моему бывшему соседу, разглядеть не получилось. Не нравится мне все это. Кто-то явно под меня роет, а точнее надо мной. Тяжело вздохнув, я отпустил контроль над мышью, тем самым превратив ее тело в прах. Задерживаться в пустой квартире я больше не видел смысла, и, оставив замаскированный мусор в холодильнике, я ретировался из помещения. Там же, закрыв двери, я развеял хинги и спустился по ступенькам уже в свое жилище и, разложившись на кровати в форме морской звезды, принялся перебирать варианты причин происходящего. Однако голова была наподобие ваты, думать было практически невозможно. Без сомнений, сегодняшние события хорошенько потрепали мое сознание. Однако вырубиться мне так и не дали. Прозвучал едва слышный на глубине сознания стук, беспощадно выдернувший меня из состояния спокойствия. Гадать было не нужно. Хокаге уже ждет меня в своем кабинете. А открыв двери гостю, я только подтвердил свои догадки. Наруто Узумаки, вас вызывает Хокаге сама. Молча кивнув анбушнику, я подошел к нему и позволил применить на нас технику телепортации, вследствие чего уже через мгновение мы оказались перед дверьми в кабинет вождя. Глава 30. Финал. Даже за дверьми кабинета я прекрасно чувствовал тяжелую атмосферу, сложившуюся внутри него. Она играла на моих нервах и не давала решить, нужно ли заходить в кабинет. С одной стороны, я должен выполнять приказ самого важного человека в деревне, с другой же, там, за дверьми, мне казалось, что мне не стоит заходить внутрь. На миг я ощутил себя пугливым школьником, несущим домой дневник с плохими оценками, мысленно представляя, как меня будет пороть ремнем злой, как черт отец и наорет мать. Только в моем случае родителем будет старый Сарутоби, он же бабуин, он же пересохший изюм, которому еще недолго осталось, он же лесник, искуривший все, что только связано с растениями, а вместо ремня будет более грозное орудие пыток, воля огня. Последние-то мозги мне промывают, можно сказать, с самого начала пребывания в этом забытом светлыми силами мире. Я никак не мог собрать всю решимость, оставшуюся после столь изнурительных будней, и свое право взяла усталость, на которую указывали темные круги под глазами и слипнувшиеся щеки, не присущие ребенку моего возраста. В голову не укладывалось даже представление о том, как я буду оправдываться перед господином батюшкой, ведь и так понятно, что он даже не станет выслушивать меня и наедет сходу, как я зайду в кабинет с уже устоявшейся мне наигранной улыбкой. Ну, а как иначе, Джин Чурики подрался с последним представителем клана Учиха и чуть не отправил его на тот свет, где даже Шаринган не светит. Разбираться в том, кто виновен, явно никто не будет. Тем не менее, томить слишком долго также было нельзя. С каждой секундой давление, исходящее из кабинета Сарутоби, нарастало все сильнее, оседая на самих глубинах сознания. Словно споры грибов, внутри меня множились мысли о предстоящей каре. Терпение лопнуло, и в следующую секунду я распахнул двери правителя Листа. Улыбку так и не натянул, но она и не была нужна в сложившейся обстановке. Зайдя в кабинет, я заметил присутствие других людей помимо самого Сарутоби. Не сказать, что гостей было много, первую секунду я даже чуть растерялся и не знал, кого можно окинуть взглядом. На своем законном месте правителя сидел Хирузин, справа, прямо около его рабочего стола разместилась пара старейшин, Хамура Митакада и Кахару Утатани. По левую же сторону стола сидел Ганза, лицо которого, как всегда, выражало спокойствие и глубочайшую задумчивость. Однако на этом сюрпризы не кончались. На диванчике, где Хокаге обычно принимал гостей, разложилась всем известная и, наверное, сильнейшая дуэ джонинов Листа, Майта Гай и Какаши Хатаки. Последний, как только увидел меня, отвесил легкий кивок, остальные же присутствующие старались сохранять каменные морды, хоть выходило это не очень качественно, особенно в случае с Хирузином, аура которого после моего появления стала источать еще большую агрессию и жажду убийства. Он единственный смотрел на меня, не сводя с глаз. Джирая же, как ни странно, отсутствовал. Гнетущая атмосфера, сложившаяся в кабинете, не собиралась развеиваться. Можно было уверенно сказать, что Сарутоби ждал, пока я дам слабину и прогнусь под его яки. Однако ни я не подавал никаких признаков испуга или что-то еще в этом духе, и терпеливо ждал, пока господин дедушка, Царь-батюшка лесник Хокаге успокоится и удостоит меня чести выслушать его извращенную речь о всей неправоте моих действий. И долго ждать не пришлось. Наверное, поняв, что я так и продолжу стоять с каменной рожей, не поддаваясь давлению, Сарутоби тяжело вздохнул, обвел интригующим взглядом присутствующих, после чего наконец обратился ко мне. «Наруто, холодный, нет, скорее загробный голос Хирузина прошелся по моим жилам, отчего тело непроизвольно дернуло, как от удара током. Ты же осознаешь, по какой причине я позвал тебя сюда, Саске?» Скептическим голосом спросил я, в той же манере подняв бровь. Столь неожиданный тон с ноткой сарказма изрядно удивил Сарутоби, настроенного услышать робкий, испуганный голос мальчишки. Это сразу стало понятно по исчезнувшему давлению в помещении и слегка распахнутым глазницам вождя селения. Тем не менее, Хирузин смог вовремя собраться и продолжил наседать. «Верно, но мне хотелось бы услышать твое предположение поподробнее. Наш с ним сегодняшний спарринг», — продолжил я тем же равнодушным голосом. «Спарринг, по всей видимости», — последнее слово сильно задело изнеженные чувства Хокаге, отчего жажда убийства вырвалась из его тела новой, взрывной волной, облив присутствующих чувством страха и беспомощности перед мощью правителя деревни. Внутри меня поднялся непроизвольный шторм из эмоций, который будто пытался разломить мою маску невозмутимости. Однако данный эмоциональный импульс не дал желанных результатов, и уже через секунду Сарутоби успокоился. «Наруто», — вновь обратилась ко мне старая мартышка, — «скажи честно, это ты затеял эту драку с Учихой?» «Честно», — я вновь озарил Хокаге сомнением с приевшейся долей снисходительности, на что получил нервный кивок. «Этот спарринг затеял Саске. И какой был предлог у этой схватки?» В этот раз влез Данза, явно пытаясь отвлечь и в то же время развеять пыл Сарутоби. «Я защитил свою честь перед наследником клана Учиха, Данза сама. Саске сам бросил мне вызов, предварительно как-то уговорив Ируку Сенсея стать жюри. Уже догадываясь о следующем вопросе, я отвечаю на опережение. Все это происходило после первого урока на глазах учеников в коридоре. Мне было бы стыдно отклонить вызов Учихи. Мой сухой и четкий, как армеец, ответ выбил из колеи пыхтящего ранее от злости Сарутоби и также поразил старейшин справа, явно готовившихся поддакивать своему товарищу у предстоящей перепалки. Лицо Данза, в свою очередь, наоборот обзавелось едва заметной, тонкой ухмылкой, скорее всего представляющей из себя поднятые уголки губ. Ярый ненавистник Учиха, истинный наследник идеологии Табирамы, был доволен моим блестящим выступлением. Сидящие в стороне джонины же лишь заинтересованно водили глазами, слушая то Хокаге, то меня. Еще пару секунд Хокаге таил раздражающую тишину, засыпая трубку табаком. Когда же курево было готово, паровоз продолжил пыхтеть. «Что ж, если этот, как ты выражаешься, спарринг не был твоей инициативой и ты следовал в соответствии с морально-этическими законами мира Шиноби, прошу пояснить, почему ты не отправился сразу ко мне после победы над Учихой? В конце концов, Саске была необходима первая медицинская помощь. После вашего поединка у него был опустошен практически но предела запас чакры, а тело измучено ранами и гематомами». Тон Сарутоби заметно смягчился, и ранее загробный голос бесследно исчез. Меня сильно обрадовали такие перемены в собеседнике, но гнетущее чувство тревоги, загнанное внутрь сознания, все еще не давало покоя. Почему-то казалось, что я что-то упустил, что-то важное, и чем пристальнее смотрел на меня Хирузин, тем это ощущение становилось еще сильнее. «Хокаге сама, дело в том, что для этого у нас был жюри в лице Ируки Сенсея. Он должен был контролировать ход битвы и в случае чего остановить нас. Когда же я одержал победу, моему взору так и не довелось разглядеть около нас Сенсея, потому я решил, что он уже отправился на помощь». Уловив недоуменные взгляды присутствующих, я добавил: «Знаю, странно, что Ирука побежал на помощь вместо того, чтобы оказать ее первым. Для этого он и был к нам приставлен. Но я не стал сильно углубляться в этот вопрос и просто пошел домой. Наше с Саске сражение сильно измотало меня. Скажу честно, в мой монолог резко встряла Кахару. Мне слабо верится в то, что ты сумел победить Саске Учиху, являющегося лучшим учеником Академии вашего потока и по совместительству наследника клана Учиха. Но на это можно закрыть глаза. Дело в том, слово взял Хамура, что твой сенсей, Ирука Умина, был обнаружен неподалеку места проведения вашего спарринга в бессознательном состоянии. Ты это сможешь объяснить?» Слова последнего старейшины деревни не открыли мне ничего нового, но для виду мне все-таки пришлось состроить удивленную моську и похлопать глазками, будто я действительно даже не подозревал о таком. Мой образ уведомленного трагичной новостью ребенка устроил присутствующих, и те наверняка убедились в правоте всех моих предыдущих слов. Однако в воздухе не собиралось спадать напряжение, и я начал догадываться, к чему идет дело. На это намекало присутствие двух джонинов, собравшихся здесь явно не для того, чтобы чай попить и журнальчики полистать. «Ладно», — сухой голос Хирузина мигом развеял тягучую тишину. Все внимание присутствующих перешло на него. «Я верю тебе, Наруто. В последнее время ты сильно изменился и стал походить на настоящего шиноби. Ты стал более рассудительным, сдержанным и хладнокровным, и это также не ускользнуло из моего вида», — затянувшись новой порцией гадостного дыба, Сарутоби продолжил уже в привычном для меня тоне доброго старика. «Я верю, что ты сможешь стать сильным шиноби, а в дальнейшем и хокаге. Но сейчас не об этом». Наконец Сарутоби отложил дымящуюся трубку в сторону и обвел присутствующих тяжелым взглядом. Он не вызывал удручающего давления или что-то еще из этого духа, но его глубина не давала мне покоя. Внутри меня словно передернуло, проснулась паранойя, которая незамедлительно начала царапать сознание погаными мыслями. Беспокоиться уже было ни о чем, придирки со стороны верхушки, а если быть точнее, со стороны Хирузина закончились так и не начавшись. Но меня все равно тревожило предчувствие чего-то плохого. Наруто, цепко воткнувшись в меня пристальным взглядом, Сарутоби снова обратился ко мне. «Как ты уже знаешь, обстановка в нашем мире складывается не лучшим образом для Конохи, а вследствие для Страны Огня. После относительно недавнего нападения неизвестного нам существа и резни клана Учиха от руки Итачи, Конохи потеряла значительные силы и теперь не может оказывать того давления, что имела до этого. Даже я, Хокаге, опора всей деревни, теперь неэффективен с точки зрения боевой единицы и не смогу участвовать в масштабных сражениях. Другие страны также располагают данной информацией и явно не будут сидеть с ней, сложа ручки». На этих словах Сарутоби хмыкнул, прикрыв веки. «В случае, если все великие страны объединятся против нас, мы вряд ли сможем дать им достойный отпор. Такие монстры, как Хаширама Синджу, Табирама Синджу, Мадара Учиха, Мита Узумаки, Минато Намикадзе и другие остались в легендами, нет, богами в истории мира шиноби. С их уходом деревня сильно ослабла. Даже дураку, вроде меня, было бы несложно догадаться, к чему клонит Хирузин. Потому, не горя желанием слушать его нудный монолог дальше, я взял инициативу и перебил. Извините, Хокаге сама, но я прекрасно понимаю, что вы возлагаете на меня большие надежды, и я пытаюсь оправдать их. Я стал тренироваться намного усерднее, и теперь у меня появился новый учитель, благодаря которому я смогу ускорить свой и без того быстрый прогресс. Запнувшись, я сомнительно вскинул бровь. Неужели вы намекаете на мои пропуски в академии? Нет-нет, на лице Сарутоби появилась приятная, на мое удивление, легкая ухмылка, и он покачал головой. Да, твои постоянные прогулы и равнодушное отношение к учебе не являются чем-то хорошим, но в то же время ты проявляешь себя в хорошем ключе на тренировках, результаты которых стали видны сегодня. Это похвально. Однако ты меня перебил. Сказав это, добрый дедушка-лесник перевел свое внимание на трубку и сделал глубокий затяг, выдыхая в пространство едкий дым. Его тяжелый, глубокий взгляд приобрел еще и задумчивый оттенок. Я долго метался в раздумьях, и вот недавно созвал совет старейшин Листа, где мы обговорили вопрос выделения еще двух специалистов на роль твоих наставников. Последняя фраза Хокаге вмиг развеяла поднявшуюся внутри меня бурю волнения, а на ее место пришла заинтересованность и предвкушение в его самом истинном проявлении. Шестеренки заработали быстро, и через секунду я перевел взгляд на ранее не отсвечивавших джонинов, которые также пристально рассматривали меня. Но если Гай действительно делал это, исходя из интереса к моей персоне, то хитрый взгляд хитрожопого Хатаки явно уже размышлял над тем, как убить меня на первой же тренировке. Стоит отметить, что к выбору на кандидатуру моих новых наставников Сарутоби и совет в частности подошел с особым трепетом и выделил не просто по факту одних из самых сильных шиноби деревни, а верных псов, через которых Хирузин сможет хоть и не напрямую, но оказывать на меня давление, тем самым привязывая меня к себе. Однако больше всего меня смутило не вмешательство Шимуры, который не позволил бы своему лучшему другу просто так еще сильнее привязать Джинчурики к нему. Странно, но мыслей на данный счет я никаких не имею. Возможно, Данзо сделает свой ход в будущем. Тогда все станет ясно. Из мыслей меня выдернул голос старика. Вижу, ты уже догадался, о ком идет речь. В попыхах мне пришлось скинуть маску безразличия и невозмутимости и нацепить на ее место образ радостного ребенка. При виде этого улыбка Сарутоби стала еще шире. Мы тщательно подбирали кандидатуру, и, как видишь, мы решили выделить одних из лучших специалистов Конохи в своей отрасли. Гай-сан, дедок кивком указал на рассматривающего меня Джонина, отчего его осенило и он тут же вытянулся по струнке, является лучшим специалистом в тайдзюцу. Как ты уже понял, он займется твоим рукопашным боем. Уловив паузу, оставленную ему Бибизяном, Гай вновь повернул ко мне голову и завещал. Наруто-кун, я вижу, как в тебе пылает нескончаемая сила юности. С ней мы сможем покорить самые высокие вершины. По окончанию выступления зеленого зверя Конохи в кабинете вождя Сия земель воцарилось неловкое молчание. Гай, уловив нотку недовольства со стороны высшего начальства, без прикрытия метавших на него стыдливые и раздраженные взгляды, быстро опомнился, почесал репу, отвесил поклон, причем мне, а не кому-либо еще, и уселся на ранее занятое место около хатаки. Неловкая атмосфера быстро развеялась, а вместе с ней ушло хоть и небольшое, но напряжение, которое повисло после слов Сарутоби и выделения мне новых наставников. В основном таки беспокойством фанило от Хирузина, очевидно пытавшегося уловить волну моего настроения после столь радостных новостей. Потому мне быстро пришлось очухаться от представления Гая и сморщить неподдельную радость. Собственно, выдавливать эмоции сильно не пришлось, ведь я действительно был рад увидеться с Какаши за столь долгий период разлуки. Так а теперь он еще и официально мой наставник. При упоминании Какаши в моей голове сразу начали выстраиваться планы по тому, как я с особым энтузиазмом буду скакать вокруг него и выпрашивать новую кучу бесполезных, но очень круто пафосных техник. Копиркин, по всей видимости, почуял неладное с моей стороны, отчего у него непроизвольно начала дергаться бровь, а центр тяжести тела сместился к приоткрытому окну. Глупый, живет в невиданне и не понимает, что демоны у нас вездесущие водятся, а я к ним и отношусь, хоть и косвенно. Это ему каждый встречный житель деревни в всех красках расскажет. Видимо, мой ход мысли и в частности направление взгляда увидел и Хирузин, и потому он продолжил. Вторым твоим наставником станет уже тебе знакомый Какаши Хатаки. Он будет обучать тебя ниндзюцу и всему связанному с ним. В отличие от Майта, Копиркин посчитал необязательным представиться перед своим новым учеником и просто в своей манере выдал ему, раздавшийся эхом по кабинету. Глядя на это, и без того подавленный своим неудавшимся наездом на мою персону Сарутоби молитвенно упустил голову, стараясь подавить внутренний поток грязи из самых приятных, имеющихся у человека эмоций. Но даже так сквозь тень я смог разглядеть, как уголки его губ изогнулись в бравом словце, и уже потом вернулись в норму, как и общий эмоциональный фон старика. Вскоре Хокаге смог удержать чувства под контролем и придать лицу его исходный вид. Данза и другие старейшины, в свою очередь, пытались таить молчание и не проявлять лишних эмоций, и если у Шимуры в связи с его родом деятельности это прекрасно выходило, то у другой пары старейшин это выходило хуже и порой на их лицах проявлялись насмешливые ухмылки в сторону Сарутоби. Внутренний раскол среди верхушки власти деревни во всей своей красе. В общем, хриплый голос Сарутоби разразился в ушах, тем самым заставляя обратить на него внимание. Теперь кроме Джирая тебя также будут обучать еще и Какаши с Майта-саном. Уже завтра вы можете приступить к тренировкам на специально выделенном для вас седьмом полигоне. И еще, Хирузин затянул молчание, отчего мое сердце на миг остановилось в предвкушении. Я понимаю, что для тебя такой график поначалу будет сильно загруженным, поэтому эту неделю Академии ты можешь пропустить. Почему-то глубинной радости вслед словам Хирузина о возможности прогуливать занятия в академии с моей стороны так и не последовало. Возможно, я ждал другого запроса и попросту не знал, какую реакцию мне нужно выдавить, дабы соответствовать ожиданиям Сарутоби. К слову, мое мимолетное замешательство не ускользнуло из виду последнего, из-за чего в следующую секунду я был окинут скептическим взглядом старческих глаз как Хирузина, так и пары других старейшин, которые, по всей видимости, также ожидали от меня другой реакции. Воздух стал стремительно тяжелеть, вынуждая мозг работать из последних сил. Всего пара секунд мне понадобились на то, чтобы сформулировать ответ. Я благодарен вам, Хокаге сама, за предоставление такой возможности, и я приложу все усилия, чтобы извлечь из этого максимальную пользу для моего развития, взглянув на Джонинов, я также добавил: «Думаю, я смогу найти общий язык с моими новыми наставниками». «Отлично», Сарутоби был подозрительно щедр на улыбке. «Тогда не смею тебя больше задерживать здесь, Наруто-кун. На сегодня ты можешь быть свободным. Набирайся сил, ибо завтра начнется новый этап твоего взросления, как шиноби. Хай». На меня навалилось чувство выполненного долга, а как только дверь кабинета вождя Сиа деревни захлопнулась за моей спиной, я также подвергся волне усталости, отчего у меня невольно подкосили ноги. Знатный выдался денек, да и разговор не хуже. Столько всего произошло за последние дни, столько событий, что даже в голове не укладывается. А возникшая мысль о том, что это только начало и дальше будет только веселее, вызвала искреннюю улыбку. Но больше я не собирался думать. Как и сказал Хирузин, мне стоит отдохнуть перед предстоящим адом под прикрытием тренировок. Сказка. Уход Джинчурики из кабинета, на удивление Сарутоби, не ознаменовало начале новых дискуссий со старейшинами. Последние в лице Хамурой Митакады и Кахару Утатани не стали задерживаться за столом правителя деревни и последовали к выходу сразу за Джонинами. В кабинете остался только сам Хирузин и Данза, который после ухода давних товарищей по команде и других лиц сменил место дислокации, умастившись на полюбившийся ему, да и не только, диванчик. Хокаге ничуть не смущало присутствие его давнего друга, по крайней мере он пытался делать вид этого, и в воцарившейся тишине он как ни в чем не бывало продолжил подписывать купу бумаг, связанных с прибытием в деревню семьи Дайме. Однако тишине было суждено развеяться, и уже скоро Шимура легким тоном обратился к Сарутоби. «Как обстоят дела у нашего Дайме? Как видишь, достаточно прилежно, раз уж он, невзирая на заостренную обстановку вдоль сухопутных границ огня, позволяет себе прогуливаться по нашей деревне вместе со своей семьей». Поняв, что Шимура перебирает темы и намерен продолжить диалог, Сарутоби отложил документы в сторону и наполнил трубку новой порцией табака, коим следом и затянулся. В мыслях он уже догадывался, о чем хочет поговорить Данза, но в реальности его вид никак не изменился и источал лишь сосредоточенность и рассудительность. Глава корня не заставил себя долго ждать и продолжил: «Наш Джинчурики быстро вырос». «Ты о чем?» — поднял бровь Сарутоби, будто действительно не понимал, что имеет в виду его собеседник. «Не придуривайся. Мальцу всего 10 лет, еще даже шиноби назвать не можно, а в свои годы по уровню сил он уже уверенно превосходит среднего чунина, если не специального джонина вовсе. Его возросшая компетентность и самоконтроль поражает. За столь короткий промежуток времени он поистине стал походить на шиноби образца, заложенным еще учителем Табирамой. Его сегодняшняя стычка с Учихой, пробудившим Шаринан, лишь подчеркивает вышесказанное». Вдруг повисло молчание. Можно было бы подумать, что у Шимуры отобрали слова. На самом же деле лидер теневого подразделения Анбу сознательно давил на Сарутоби, давая тому время на раздумья. Тем не менее, уже через пару секунд Данза подал голос вновь: «Ты сделал правильное решение о том, что Джинчурики нужно отстранить от остальных сверстников и сосредоточиться на его подготовке, как многофункционального боевика. Так у него действительно будет шансы достичь чего-то значимого. Но этого недостаточно». Словно предугадав сказанную напоследок фразу Шимуры, Сарутоби тяжело вздохнул и осудительно помахал головой, что мгновенно вызвало злостную реакцию завернутого в бинты ветерана. Сжав трость, дабы хоть как-то сдержать рвущиеся наружу эмоции, Данза продолжил наседать уже с большей силой. «Сарутоби, отдай Джинчурики мне. Моими методами я смогу вырастить из него послушное оружие и в будущем с его помощью привести Коноху к миру. Мир не можно достичь войной». Спокойный голос Хокаге быстро заткнул собеседника. Взгляд Хирузина прошел сначала по трости, а затем достиг и самых глаз Шимуры, излучавших бушующую ярость. Представший образ Данза никак не походил на ранее хладнокровного и невозмутимого ветерана, не терпящего проявлению каких-либо чувств. «Ты уже давно получил ответ. Нет, Джинчурики никогда не будет отдан в твои поганые руки. Скажи лучше спасибо, что я вообще позволил тебе влиять на него через тренировки. Однако больше подобных попыток я не допущу. Даже не надейся». «Хорошо», — резко все эмоции с лица Шимуры испарились, а вместе с этим он поднялся с дивана и направился в сторону выхода из кабинета. «Я пытался вразумить тебя, Хирузин, но до тебя, видимо, не доходят те реалии, в которых мы живем. Мне искренне жаль». Следом захлопнулась дверь, и Сарутоби остался один, погруженный в собственные мысли. Потерев глаза, он встал с кресла и подошел к панорамному окну, из которого открывался прекрасный вид на деревню. Хирузин не хотел терять все то, чего он успел достичь за время своего правления. Он готов выступить на защиту интересов страны, даже если для этого ему придется очистить душу. Но и допустить внутреннего раскола он не мог. Пока будет биться его сердце, будет жить Коноха, а с ней и страна огня.